Интерлюдия 20. Япония, Такамия. Вечер 24 декабря 2008 года. Хицуги Якуин, другие маги, люди и Аякаси. Решение любой задачи уже наполовину включено в грамотно составленное техническое задание. Дано корпоративное мероприятие Амакава, на котором наверняка будут говорить о всяких интересных вещах. Задача, чтобы лапочка и умница Якуин смогла в полной мере как минимум услышать происходящее внутри снятого на сутки банкетного зала. А еще лучше и увидеть. С банкетным залом все оказалось проще некуда и совершенно предсказуемо. Если кто-то собирается пустить пыль в глаза на праздник, то есть ровно одно место во всем городе, где этот жест приобретает нужную пафосность. Отель Шинтакамия, конечно же. Зал, расположенный на 6-м этаже отеля, арендован на сутки компании «Водно-ресурсный трест». Хи-хи-хи! Палево, Юта, палево! Еще одна интересная ниточка из клубка, которую нужно будет нежно и аккуратно раскрутить. Собственно, вот и вся работа. Под видом курьера выспросить нужную информацию, заполняя самую обычную накладную, в которую растяпа-логист по невниманию вписал адрес, но не вписал реквизиты. Осталось решить техническую задачу аудио- и видеоконтакта. Не верьте фильмам про шпионов и детективов, где означенные личности рассекают с радиогарнитурой скрытого ношения сутками. Даже при наличии станции ретранслятора, лежащей во внутреннем кармане пиджака, такая штука работает в течение 1,5-2 часов. И это для штуки величиной побольше небольшой горошины. Все-таки ушные проходы у человека довольно крупные. А для шпионских девайсов с головку булавки величиной проблема электропитания встает в полный рост. На что только не приходится идти, чтобы получить звука и видеоряд нужной длины. И провода под обоями протягивать. И запихивать радиомикрофоны в буквальном смысле в розетки и лампы освещения. Можно использовать и различные индукционные схемы, но и они имеют ограничения по месту установки и характеру работы. В общем, правильно установить жучки, чтобы получить нужную информацию вместо бессмысленных шумов и отвратительного изображения. Это целая наука, которой Хицуги, конечно, владела, но не так, чтобы уж идеально. Все-таки возраст – это серьезное ограничение. Бодрствовать 24 часа в сутки или тратить все время на тренировки теперешняя глава Якуин себе позволить просто не могла. Кроме того, вариант с жучками, включающий в себя полноценное проникновение в гостиницу и потом в нужное помещение в ниндзя-стайл, расклейку, распихивание, подключение – хотя бы 6-7 аудиоэлектронных жучков с последующим их удалением с оперативного поля после мероприятия, был неоправданно переусложнен. Особенно тогда, когда твои способности частично блокированы, а помещения отеля содержат в том числе сенсоры новейшей сигнализации от несколько месяцев назад образованной местной компанией поставщика услуг систем безопасности. Да-да, здравствуйте, ящички с прорезями. Амакава-кун, ну нельзя же быть таким параноиком. Кухихи. А еще план с жучками не устраивал Хицуги тем, что вожделенные аудиозаписи она могла бы получить только часов через 6-7 после начала мероприятия. Современные устройства-шпионы программировались на пакетный сброс информации раз в сутки, коротким радиоимпульсом, буквально в несколько секунд. Так их сложнее было обнаружить при помощи пеленгатора, еще одного любимого устройства поиска закладок в голливудских боевиках. А изводить свое любопытство столько времени девушка посчитала излишним. Зачем? Крыша семиэтажного делового центра с торговым центром на первых двух этажах оказалась почти вровень с интересующими Якуин окнами. Идеально. И целых 400 метров от края кровли до балкона зала. Вполне достаточно, чтобы не быть замеченной. Штатив, камера, объектив-телевик и система звукосъема со стекла на эко-лазере. Великолепные, роскошные, трехметровые французские окна прекрасно справлялись с ролью мембраны для удаленного микрофона. И никакой мороки с размещением жучков. А главное, можно удобно устроиться на надувном матрасе, за лифтовой будкой, разумеется, а не в наглую посреди крыши, вставить в ухо наушник, взять планшет и наслаждаться своим местом в партере, то есть в амфитеатре. А пара уличных камер перед подъездом Шинтакамии прекрасно позволяла Якоин заранее рассмотреть гостей мероприятия. Тех, кто заходил через главный вход, разумеется. Гости и хозяева собирались неторопливо. Юта-кун вообще приехал на автобусе в компании знакомых девушек-сверстниц и нескольких взрослых. Из них двух демонов-вассалов Якоин опознала, еще несколько человек было под вопросом. Особенно Хицуги царапнула сцена, когда Амакава галантно подал руку молодой беременной женщине. На вид ей было лет 20. Подал точно так же, как до этого, помогал выйти своему... гарему? После наблюдений глава 11-го клана была склонна кавычки из этого слова убрать. «Только не говорите мне, что...» Впрочем, тут Хицуги отвлеклась. На крышу отеля, молотя воздух винтом, заходил на посадку весьма приметный вертолет. Белый сикорский с золотой полосой и золотым же стилизованным паучком. Пришлось достать бинокль, чтобы рассмотреть. Какая роскошная штучка! И прилететь, обеспеченный воздушным транспортом, гость мог только на одно мероприятие. Ну-ка, информация о владельце. Юта-кун, какие птички, оказывается, залетают к тебе из Токио. Да это не ниточка, настоящий канат. Сколько же еще вкусных тайн ты прячешь? Однако выходить из тени определенно рано. Рождественские каникулы удались как никогда. Поймав даже не движение, его тень, Хицуги резко скатилась, слетела со своей надувной лежанки, и летящий короткий дротик бесславно срикошетил от стены лифтовой будки. Медленно. Выпущенный из руки при кувырке планшет все еще летел, вращая словно тарелка фрисби в сторону, откуда был произведен выстрел, а молодая Якоин уже качнула маятник, расплываясь в глазах противника размазанным пятном. Если первые движения она сделала чисто на автомате, то теперь включился вбитый на рефлексах разгон. А вот это уже был настоящий выстрел. Пистолет с глушителем? В свете дисплея девайса, на экране которого по ступенькам подъезда гостиницы поднималась Honda Ахаяси под руку с Михаилом Кемеровым, мелькнул размазанный темный силуэт. Ну, для самого себя он, наверное, мелькнул. А вот экзорцист-детектив вполне успела рассмотреть противника. Мужчина, молодой, поджарый, в черной вязаной шапочке с прорезями для глаз и рта. Пистолет в руке, похоже, Беретта. Человек и при этом не маг. Нет, движется он быстро, даже сверхъестественно быстро, по меркам простого обывателя. Но недостаточно для нее, Якоин. Медленно. Прыжок вверх и в сторону, и следующая пуля уходит в молоко. Прыжок. Рукой скорректировать траекторию, и толстый кабель, как тетива лука, бьет по телу противника. Нет, не бьет. Быстрое движение ножом, и кабель, и трос, на котором он подвешен, перерезаны. А вот это точно ненормально. Снова мимо. Еще 3-4 шага, и она, пожалуй, уделает нападающего. Даже не каким-то чутьем. Может быть, той самой интуицией она успела сбросить печать барьера до того, как вторая пуля пролетела мимо ее головы. Какое счастье, что эффект блокировки магии сразу снимается, а не как с диссипатором, медленно и печально. Девушка, спортивная, гибкая, лет 16 на вид, грамотно спряталась в тени и сыграла как по нотам. Ловушку на пересекающихся траекториях эта парочка, видимо, отрабатывала долго и упорно. Но теперь это не имело значения. Раскрывшаяся как цветок магия сделала мир вокруг Хицуги простым и понятным. Она знала, кто и что сейчас будут делать, и что нужно делать ей, чтобы добиться нужного результата. Конкретно сейчас свалить с крыши. Даже если не попадут, все равно стрельба по себе любимой – это как-то чересчур. Интересно, кто ее противники? И связаны ли они с Амакава вообще? Или она помешала паре снайперов отработать по цели в апартаментах отеля? Например, повладелица Сикорского. Мало ли, может, она и не связана с Ютакуном. Новый прыжок заставил противников занервничать. Мало того, что Якоин коротким импульсом магии изменил траекторию движения в воздухе, что за обычными людьми как-то не водится, она еще и швырнула в сторону противника мужчины, извлеченным из дамской сумочки куском пластита с воткнутым радиодетонатором. Что значит, откуда взрывчатка? В дамской сумочке должны быть полезные мелочи. Да, и пластиты, детонаторы, и радиовзрыватель, а еще тонкая армированная леска, которой можно движущийся автомобиль перерезать на ходу, если закрепить нормально, перетянув на уровне стекол через улицу. Ну и другие полезные штуки. Наручники, глушитель сигналов мобильных, гигиеническая помада, набор отмычек, включая электронную приставку к планшету для умных замков, ватные палочки, уши изнутри имеют подлую привычку чесаться в самое неподходящее время, лосьон для рук, который по совместительству стирает отпечатки пальцев, электрошокер с увеличенной батареей, проездной билет, 3 разных паспорта, клановое разрешение на ношение оружия, миниатюрный плюшевый заяц. Стоп, что? Кувыркающийся кустарный аналог шумовой гранаты оглушает без осколков. Превратился просто в кусок вязкой субстанции. Пуля выбила детонатор. Это как, простите? Фокус не особо доступный даже Аякасе с их скоростью. Как? Вот как она это сделала? Теперь, падая спиной вперед на улицу внизу, придется уворачиваться от стрелков. Ксо! Не пришлось. Хотя, может быть, лучше были бы стрелки. Потому что увернуться от падающих лезвий, дуг, сжатого воздуха, выпускаемых из рук той самой беременной девицы в красном платье, было заметно сложнее. Ксо, А-класс, да еще и воздух. Тут маг-детектив обнаружила еще один сюрприз. Окна в зданиях больше не горели, и вообще город освещала только почти полная луна. Пропали с улиц пешеходы и замерли машины, а заклинание показывало нить маны, соединяющую небо и землю. Мистический дом. Первые волны воздуха, долетевшие до земли, взломали уличный асфальт. Ксо! Вечер перестал быть томным.